Глава 10. Хорошо плыть по спокойному морю в ясный теплый день. Светит солнышко, плещут волны, неторопливо проплывает мимо безопасный берег, к которому всегда можно пристать в случае, если погода изменится. Или слишком уж укачает. И как же хреново все это делать, когда на каждую лодку приходится, дай бог, пара способных грести рук. Зато куча пассажиров, которым вообще двигаться нельзя. А берег только кажется безопасным. Потому что и так к нему не во всяком месте пристать можно. Прибой возле камней запросто расшибет наши лодчонки. А те места, где можно высадиться, теперь тоже потенциальная угроза. Ибо когда враг не дремлет, и тебе поспать некогда. Пленный Аиутиек долго корчился, скрипел зубами и пытался харкать мне в рожу. Но сегодня мне было не до сантиментов. Сегодня несколько десятков соплеменников, практически родни, корчилось под моими руками, вопя от боли, пока я зашивал их раны и вправлял кости. И среди них были и женщины, и парочка совсем мальчишек. А двоих воинов мне пришлось собственноручно добить прямо на глазах семей, прекращая их муки. После этого как-то не до сантиментов, соблюдения гаагских конвенций и размышлений про слезу ребенка. Это самодовольная харя? Нет, определенно с этим самодовольством что-то не так. За ним стоит либо некое сословное превосходство, либо религиозный фанатизм. Может, сколько угодно изображать из себя партизана, но для меня он фашист. Так что щепки под ногти? Технологии я не знаю, но общий принцип известен. А дальше уж работает смекалка. И птичка запела. Я понимал его с 5-го на 10-е. Уроки, преподанные Витьком, я усвоил на уровне своего преподавателя, а уровень сей не слишком высок. Ну да, почти все наши служили аиутиеки и понимали чуточку лучше, с 4-го на 5-е. Зато коллективное усилие дало свой результат. Увы, это была армия. Или скорее уж военизированная орда. И эта орда продолжала двигаться вдоль морского побережья. Насколько я понял, горы аиутиекам пока что так и не дались. Все-таки верблюд не горный зверь, и даже строевая тактика не слишком помогает на узких горных тропинках и при штурме расположенных на неприступных вершинах крепостей. А из того, что я успел выяснить, прежде чем пленник сдох, Лиакай именно там и начал встречать своих врагов, а также зажимать их в узких ущельях, громить отставшие обозы, внезапно оказываясь там, где его совсем не ждали. Неудивительно, кому как не местным знать все тропинки в этом лабиринте гор и ущелий. А вот каково было прибрежным племенам, можно было только догадываться. Из того, что я понял при допросе пленного, именно за счет разграбления прибрежных поселков орда кормилась и пополняла запас служивых рабов. Ну и за счет покоренных степняков и их больших братьев, которые двигались дальше по степи, под присмотром демонов. А сами аиутиеки, кажется, были больше землепарцами, по крайней мере, зерно очень сильно уважали. Вот только не помню я что-то, чтобы на верблюдах пахали. Да, темное дело. Увы, как только я начал более подробно выспрашивать о жизни и быте наших врагов, а главное, какого хрена им нужно здесь, аиутиек сначала начал отрубаться, а потом просто подох. Да и неудивительно. Перед тем, как попасть к нам в руки, его ребра успели свести пусть короткое, но очень тесное знакомство с шестопером Алганхи. Так что, думаю, все внутренности у него были, мягко говоря, нездоровы. Колокол. Одиночный удар, чтобы привлечь внимание. Да, сейчас в колокол особо не позвонишь. На суше он вообще только на случай тревоги. А в море можно себе позволить и звякнуть, но тоже осторожно, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Берег, увы, опасен. Орда аиутиеки растянулась на большое расстояние, и те, кого мы встретили, были лишь одним из передовых отрядов. Так что теперь, приставая к берегу, мы стараемся вести себя тише воды, ниже травы. Разжигаем костры только в глубоких ямах, и только чтобы приготовить пищу и вскипятить воду, для перевязок и изготовления медикаментов. Про охоту можно смело забыть. Лишь специальные дозоры высылаются на отдаленные от лагеря расстояния, чтобы вовремя засечь опасность. Так что пока подъедаем старые припасы. Так, наша разведка проверила тихую бухточку, и в ней-то мы и будем ночевать. Картек говорил, что дальше есть еще одна, и получше, и попросторнее, и как раз на целый дневной переход, но мы туда не пойдем. Во-первых, чем лучше место для ночлега, тем больше шансов, что оно занято аиутиеками. А во-вторых, с нашими скоростями мы туда придем в полной темноте, и времени на полноценное обследование уже не будет. Так что на вчерашнем совете иракезов было принято решение останавливаться здесь. Главное, здесь пресная вода. Остальное уже мелочи. Дрова мы взяли с прошлой стоянки, а взятого с заводных верблюдов зерна и сушеной рыбы хватит надолго. Да, кстати, если кто-то думает, что мы возвращаемся в Валаклаву, пусть передумает взад, потому что Мидкокок может обломиться. Частью его гарнизона мы не станем. Я это сказал еще на том самом совете, что проходил сразу после битвы. Тогда многие предложили вернуться в Валаклаву и переждать беду там. Определенный смысл в этом был. Все-таки прежде чем напасть на город и окрестности, верблюжатникам сначала придется как-то перебраться через реку. А Орде это не так просто сделать. К тому же обороняться на переправе будет куда проще, чем в чистом поле. Так что у Мидкокока есть шанс отстоять свой город. Но без нас. Когда я объяснил смысл подставы Мидкокока, мне поверили сразу. Да и неудивительно. После сегодняшнего дня, кажется, скажи я им прыгать со скалы и лететь, как птицы, спрыгнули бы и полетели. То, что мы разгромили намного превосходящие нас силы аиутиеков, если считать по головам, вместе и человечьи, и верблюжачьи, тех самых аиутиеков, что наводили ужас на все побережье, а мы их разгромили, потеряв всего десяток воинов, а вместо того, чтобы лишиться всего, включая жизни, взяли огромную добычу, одного зерна в верблюжьих тюках оказалось под тонну, а еще и шмотки, одеяло, оружие. Это было подлинно чудо. И кому они были обязаны этим чудом? Конечно, своему шаману, который умеет быстро провести переговоры с духами и узнать у них правильный алгоритм победы на все случаи жизни. Признаться, меня поначалу даже немного злил тот факт, что все мои, прямо скажем, неплохие для гражданского шпака, военно-стратегические решения шли в зачет неким духом, а я, таким образом, оказывался всего лишь почтальоном между ними и людьми, но со временем понял, что так, наверное, даже и лучше. Мои предложения принимаются легче, подкрепленные авторитетом духов, нежели исходящие от человека по имени Дебил. Да и крутость шамана в первую очередь определяется способностью выходить в астрал. Я это умел, причем без всяких наркокомпотов, дыхания дыма сушеных трав, пускания пены изо рта, судорог и прочих спецэффектов. Это как в моем мире набрать кнопку быстрого вызова на мобиле и позвонить президенту. Или иметь собственный ключ от Международного валютного фонда. Иной умник в башке семизначные цифры перемножает, может на коленке из старенького зингера и электронного будильника создать машину времени или инкубатор для клонирования людей, или точно знает, как с помощью роты стройбатовцев и набора «Юный химик» разгромить весь блок НАТО. Но в жизни чаще преуспевает тот, кто может просто нажать кнопку быстрого набора и дружить со вторым куда выгоднее, чем с первым. Короче, когда я сказал, что Мидкокок нас подставил, никто в моих словах не усомнился. Посетовали, конечно, что такой уважаемый человек мог так нехорошо поступить. Но с другой стороны, чего еще ожидать? Он ведь не люди и заботиться о нас не обязан. А совсем даже наоборот. В том смысле, что я же сам объяснил суть закулисных интриг сволочи-сволочей. Мидкокок, несомненно, получавший новости со всего побережья, явно знал, что в сторону Валаклавы движется враг, и мог примерно рассчитать, где в ближайшее время он появится. Ну и направил туда нас, в надежде, что мы, во-первых, Либо сразу схватимся с врагом и хорошенько уполовиним его ряды, либо, увидев опасность, вернемся назад и поневоле присоединимся к его воинству. Мужик, конечно, сволочь, но он ради своих людей старался, подставляя под вражеский топор чужие головы. Это нормально. Было бы куда страннее, если бы он защищал чужаков, отправляя на смерть своих. Я, в принципе, это тоже понимал. Но опять же, но... Увы, бедолага, хотя, конечно, он и сволочь, просто не понимает, с чем столкнулся. Тут племена по нескольку сотен человек, народы и царства – несколько тысяч. Пара-тройка десятков тысяч – уже целые империи, вроде Улота. Собственно, и численность войска каждого царства – примерно в пропорции один воин на пару-тройку десятков, если не на сотню пахарей. Нет, конечно, при случае и эти пахари берутся за оружие, но это уже в самом крайнем случае. И сравнить их с постоянно тренирующимся воином царской дружины невозможно. Так что то, что на него может двигаться войско в несколько тысяч человек, Митко Кок, думаю, даже представить себе не способен. Такие количества в местных головах просто не умещаются. Да он, небось, и числа такого не знает. А примитивное «много» тут может означать и 21, и 200 миллиардов. Ну, может, местные купцы, имеющие дело с куплей и продажей товаров, считают и получше, но не намного. И мало знать цифру, надо суметь соотнести ее с реальностью. А в этой реальности ничего подобного пока не было. Отсюда вывод – нашим 4-5 десяткам вставать на пути Орды нет никакого смысла. А уж тем более помирать за того, кто пытался использовать нас в темную. Хотя и так понятно, что попробуй он нас уговорить подраться за него с Аио Тиеки, его бы послали, вежливо, но далеко. Потому-то мне без особого труда удалось убедить всех попробовать обойти Орду по морю. В конце концов, хотя Витек и другие бывшие прибрежники и утверждали, что Аио Тиеки неплохо обращаются с лодками, их флота я пока не видел. Устоит Волоклава или нет, это еще вопрос. А вот горы вроде как уже устояли. И мало того, у нас ведь есть обязательства перед Лиакаем и немалый груз его товаров. Счастью которых, к большому сожалению, пришлось распроститься. Керамика, меха, шерстяные ткани особой выделки и окраса – все это было тщательно запаковано и зарыто в землю. Местонахождение клада знали только вождь, шаман и старшины. Я сказал, что так лучше, и мне поверили на слово. Не очень, однако, понимая, почему надо хранить какие-то тайны от своих. А с собой мы взяли только мед, легкие, но дорогие специи, шелка и какие-то драгоценные камни, которые, по уверению Кортека, в Улотских горах отсутствовали, зато высоко ценились. Короче, взяли только самое дорогое, легкое и негабаритное. А на освободившееся на лодках место мы загрузили взятое у аиутиеков зерно, сушеную рыбу, видно, грабили прибрежников, оружие и наиболее дорогое содержимое седельных тюков, чаши, котлы, кувшины, золотые и серебряные амулеты. Я настоял. Зеркальца, иголки и прочие драгоценности. На то, чтобы разобрать все это имущество, прирезать верблюдов, они тоже враги. Загрузиться на лодки и прочее ушел еще один день. Каждую минуту мы рисковали, что на нас наткнется очередной отряд. Но мои иракезы напрочь отказались просто бросить все это богатство в море, как я предлагал. В представлении местных даже вон тот большой, сваренный из полос меди котел ведра на два уже было такое богатство, ради которого стоит рискнуть жизнью. А когда таких котлов аж два, да еще и прочего барахла выше крыши, выбрасывать все это в море просто даже не грех, а чистой воды сатанизм. Короче, они тут жизнью рискуют, даже отправляясь в магазин за мясом. Ведь зверю может повезти больше, чем охотнику. Или в процессе охоты нарвешься на более опасного, чем ты, хищника. Чиня лодку, можно поранить руку и умереть от заражения крови. Отплыв от берега, можно оказаться на дне. Даже просто сев на пенек или поваленный ствол, рискуешь быть укушенным змеей. Опасно даже засыпать, потому что можно быть убитым во сне. А богатство аиутиеков – это намного ценнее возможности пожрать, отдохнуть или поспать, и ради него рискнуть стоит. Да, ну и ладно. Я в основном занимался похоронами. Пришлось придумывать отдельный ритуал, ведь у иракезов пока своего не было. Ранеными и наставлением учеников и добровольных помощниц по уходу за страждущими. С учениками было проще. Они уже немало знали. Да и опыт по уходу за ранеными под моим чутким руководством у Асакат и Витька, видевших уже не одну битву и ее последствия, был. А вот с помощницами приходилось помучиться, в основном внедряя принципы гигиены и стерильности. Нет, они, конечно, верили своему великому шаману. Но одно дело слышать ценные указания про чистые руки, и совсем другое – всегда и во всем их соблюдать. Тем более, что если комков грязи и черных разводов на ладонях не видно, они считаются чистыми. А зачем мыть и так чистые руки, да еще и с мыльной пеной? Расточительность какая! Перед тем, как перебинтовать мужу рану. Да уж, объяснить, как чистота помогает бороться с заразой, человеку, видевшему микробов пусть и на картинках, проще, чем убедить дикаря в том, что та же чистота каким-то образом убедит враждебных духов не лезть через рану в тело человека. Грязь же, наоборот, дырку залепляет. Вот и приходилось мне постоянно клевать мозг своих соплеменников занудными поучениями. Поскольку добивать своих, обнаружив признаки гангрены, я как-то не стремился. Короче, забот хватало, однако мне удалось выкроить время на то, чтобы убедить Алганхи снять скальп со всех убитых воинов аиутиеков. Сказал, что знаю колдовство, колхоз называется. Как распространить взятую в бою манну на все племя, а не только складывать ее в индивидуальный загашник отдельного воина. Алганхи отнесся к этому очень серьезно. Тут с манной не шутили. Да, бухточка и впрямь была крохотной. Чтобы все лодки смогли причалить к берегу, передние пришлось затаскивать далеко на берег. В случае экстренной эвакуации это будет большой минус. Зато и закрыта она почти со всех сторон. Чтобы подобраться к нам, аиутиекам придется лезть через скалы. А нафига им это будет нужно, если, конечно, мы не привлечем их внимание громкими криками и фейерверками? А мы не привлечем. Потому что даже наш, пока еще безымянный пятилетка, знает, что надо вести себя тихо. Даже месячный племяш Ласты. А, наверное, и Лганхи, если он признает эту Ласту женой. А тогда я, выходит, ему брат дяди со стороны матери. Нет, мужа матери. И помнится, для этого было какое-то специальное слово. Но, так или иначе, по местным меркам, он мне близкая родня. Офигеть. Я только что это понял. Как-то умудряется не плакать. Или это мать его делает так, чтобы он не ныл. Но так или иначе, наверное, только местные умеют не издавать столько шума. Полторы сотни голов, включая жен и детей, а слышно, как ветер подвывает в скалах, да колышет траву. На мой взгляд, эта способность соблюдать тишину сравни способности петь или говорить речи. Этому нельзя просто научиться. Я, к примеру, не умею. С этим надо родиться, продолжая генетическую линию тысяч поколений охотников и тех, на кого охотился весь окружающий мир. Я как раз закончил обход раненых и собирался, наконец, расправиться с уже успевшей остыть кашей, как ко мне подошел Картек с одним из своих заместителей. «Дебил!» – обратился он ко мне с какой-то странной неуверенностью, что было весьма нехарактерно для нашего адмирала. «А мы можем стать иракезами?» «Говорить надо», – старательно подумав, ответил я. «С вождем, старейшинами, воинами. Если они согласятся, то, конечно, можете. Хочешь, я сам поговорю». «А как это? Ну, в смысле?» Картек сделал некий жест, который у местных означал, что все вышесказанное будет относиться к сфере сверхъестественного. Хотя при чем тут это сверх? Преисподние, мир духов и демонов были для них вполне естественными и реальными, находящимися буквально за ближайшим поворотом мирами. «Духи возражать не будут», – заверил я гостей, сразу поняв, что он имеет в виду. «Наши, точно, а с вашими я поговорю». «А наши, они…» – подхватил заместитель. «С вашими станут нашими», — успокоил я его. «Мы от предков не отрекаемся, мы их всех с собой берем». «Ну, тогда я того, с Алганхи поговорю и старейшинами», — наконец-то решился Картек. «Пойти с тобой?» — предложил я, тоскливо глянув на миску. «Нет». Видимо, окончательно решившись, Картек вновь набрался уверенности в себе и, проследив мой тоскливый взгляд, добавил: «У тебя и так дел полно». Я глядел на спину уходящему Картеку и думал, было в его глазах что-то такое. Нет, не то, чтобы я ему как-то не доверял или сомневался, просто хотел понять. Мы с ним уже больше полугода бок о бок живем, и уж столько всего вместе вынесли, что общих ярких воспоминаний о прошлом у нас побольше будет, чем в ином племени, все время живущее тихой жизнью. Столько совместных радостей, огорчений, потерь и находок, столько разделенных трапез, пьянок и трудов, а иракезом он почему-то решил стать только сейчас. И было в его глазах что-то, что объясняло этот выбор. Ведь племя – это не то, что там, страна или даже народ. Племя – это отдельный мир. Даже загробное царство у каждого племени по сути свое, чего уже говорить об остальном. Только в племени живут люди, а в других… Может, внешне они тоже похожи на люди, но, по сути, дальше от них, чем какие-нибудь ящероподобные зеленые человечки с Альфа-Центавры или мыслящие бактерии с Сириуса. Да, с ними можно общаться, торговать и даже совместно путешествовать и сражаться. Но люди от этого они не станут. Лишь женщины способны один раз в жизни перейти из мира в мир, но для этого они должны умереть в своем племени. Их отведут за территорию стойбища или поселка, положат на землю, уложив как покойников на бочок в позе зародыша, или разместят на плотиках для похорон в море. С собой им дадут предметы небогатого женского обихода – нож для разделки и готовки, шило или иглу, веретено, пряло и прочую мелочевку. Чтобы в ином мире они могли хоть как-то существовать. Потом племя уйдет справлять тризну по ушедшим, а к покойницам подойдут представители иного мира и заберут их с собой. Вот так и происходит обмен невестами. И вот Картек согласился покинуть свой мир, чтобы вступить в наш. Почему? И почему у него была такая тоска в глазах? Может, потому что он больше не надеялся застать в живых свою родню и свое племя? Ведь это для меня рассуждение о том, что аиутиеки прошли вдоль побережья, не более чем некая информация для размышления. А для Картека это означает гибель его племени, его мира. Как-то я об этом не подумал, когда проводил политинформацию, рассказывая на совете о своем видении международной обстановки. Впрочем, это было сразу после битвы, нескольких часов лечения раненых и пытки врага. Так что мне хватало тогда своих бед и огорчений, чтобы думать еще и о чужих чувствах. Тогда понятно, что именно такого я прочитал в глазах Картека. Обреченность и неуверенность. Неуверенность даже не в себе, а в существовании своего мира. Неуверенность выброшенного в космическую пустоту человека с маленьким баллончиком воздуха в ранце. До ближайшей планеты миллиарды лет пешком, и нету даже точки опоры, чтобы сделать первый шаг. Остается только висеть в абсолютной пустоте, лелея слабую ничтожную надежду на некое чудо. Вот, оказывается, кем были мои иракезы, потерпевшие катастрофу в космосе, встретившиеся с чудом, воспринимающие каждый вздох как подарок и каждый лишний прожитый день как немыслимую удачу. Или это я себе все нафантазировал, а дикари просто живут, приспосабливаются к ситуации и не обременяют свои тупые головы высокими материями. Вас кил. Уб в бит лес. Тайкат. Уп в бит у рокск. Виг кхо. Уп в бит лес. Ост аки. Уп в бит лес. Гир атик. Уп в бит у рокск. Нот агит. Уп в бит у рокск. Гхригис. Уп в бит у рокск. Дасди. уп в бит лес. Саттитху, уп в бит у рокскы. Гоири, уп в бит у рокскы. Затокан, уп в бит у рокскы. Прежде чем торжественно вписать в племя иракезов новые имена, сначала я решил привести в порядок давно уже, признаться, подзабытую ведомость на зарплату. Увы, тоже почти полная оикия ушла от нас к предкам. И это только мужики, полноценные воины. Баб и детей я в этот список не вносил. Да, малоприятное занятие. Иные имена мне почти ничего не говорили. Тот же Доеди. Я даже не помню, кто это. Погиб еще в лесной битве, когда и племени иракезов не существовало. А вот тот же Саттитху, первый соплеменник которого я собственноручно добил, да еще и очень хороший человек. Мой Дристун старается не показывать вида. Будущий воин и слезы несовместимы, как он думает. Но мордаха у него частенько бывает заплаканной. Видно, за пару месяцев парень сильно успел привязаться к приемному отцу. Да и я сам как-то успел к нему привязаться. Просто, видно, не понимал этого Саттитху. Был не особо яркий, зато очень надежной личностью. На него всегда можно было положиться в бою или работе. Да и просто молча посидеть рядом у костра, не обременяя себя натужными поисками тем для разговора. Это ведь тоже большой талант – уметь быть ненавязчивым. Но одним своим видом внушать теплоту. Или, допустим... Много чего я бы сейчас мог сказать об этом и 5-6 других погибших парнях, которых успел узнать. Мог и хотел. Описать их внешность и характер, рассказать, как славно они дрались и какую грандиозную победу одержали. Но, увы, все, что я смог, это сокращенное до минимума «уб-вы». Лист пергамента, вырезанный из жилетки павшего врага, это вам не толстая тетрадка, на нем особо не распишешься. Надо экономить место и для новых имен, и для, увы, новых скорбных дописок. Конечно, по большому счету, все это ничтожные потери, если сравнивать их с грандиозностью битв, в которых мы одержали победу. Обычно тут при равных условиях размен идет один к одному, а выигрывает тот, кто сможет выдержать отчаяние от потери близких и собственный страх, а не бросится бежать. Тут ведь дерутся не просто солдаты. Или там дружинники. Воинов одного племени связывают вместе не просто узы дружбы или долг перед родиной. Они все родня. Одна семья, бьющаяся за свое выживание, даже если при этом грабит соседа. Потому что иначе сосед может решить, что ты слаб и придет к тебе. Но у нас было малость по-другому. Мы бились не один на один, а с троем против толпы. Да и определенная отрешенность от жизни, которая была у забритых, пока они не стали иракезами, добавляла нашим хладнокровия и бесстрашия. Чего скорбить о потере друзей и даже собственной смерти, если, лишившись племени, ты, по сути, и так мертв, а на твоих плечах не лежит ответственности за жизни родных и близких, встреча с которыми тебя ждет в случае твоей смерти. Сейчас, конечно, все уже по-другому, по жизни. Но Гитьевик и старшины, думаю, как-то умудряются поддерживать это ощущение отрешенности у своих подопечных. Неоднократно замечал, что когда они в строю, у наших вроде бы хорошо знакомых мне мужиков появляются совершенно другие лица. Как командиры этого добиваются, я не знаю. Не суюсь в их дела принципиально. У воинов, настоящих воинов, есть свои обычаи и ритуалы, которые даже шаман не имеет права лезть. Понадобится помощь, спросят сами. А так, тому, кто не ходит вместе с ними в одном строю на врага, лучше во все это не вмешиваться. Да, а пока нам везет. Даже в последнем бою с Аиутиеки мы разменяли одного нашего воина на троих врагов. Ага, плюс 8 баб и 1 мальчишка. Что уж говорить о битвах с прибрежниками-пиратами, не слишком обремененных доспехами, хорошим оружием, а главное – воинской выручкой. Там мы счет и 10-1 сводили, а то и покруче. Хорошая выучка и моя хитрожопость пока были на нашей стороне. Но как долго это сможет продолжаться? Уже сейчас племя, по сути, не боеспособно, поскольку почти 2/3 наших вояк ранены и как минимум треть в строй вернется еще не скоро. Алганхе даже пришлось подключить мальчишек для разведки и дозоров. И это нам еще дико повезло. Наткнись мы на чуть большие силы противника, или окажись местность менее удобная для засады, и племени конец. Так что задача на ближайшее время как можно старательнее избегать любых схваток. А это уже зависит не столько от нас, сколько от наших противников и удачи. Да, хочется, конечно, что-то такое выдумать, вроде собственного вранья про отведение глаз противнику и насылание порчи на преследователей, придумать маскировочную сетку или переодеть всех наших ежиками или крокодилами, вводя врага в заблуждение. Но в голову пока ничего умного не приходит. Так что наша единственная защита – осторожность на грани пугливости. Позапрошлую ночь, например, мы провели в море, отогнав лодки подальше от берега, с его камнями и прибоем, и связав их все между собой. Пресной воды было по паре глотков на брата. Сушеное мясо и рыбу в подобных сухих условиях потреблять чистое самоубийство. Спятишь от жажды, потому пришлось объявить разгрузочную ночь. Но лучше уж пострадать одну ночь от жажды, голода и холода, чем попасть в руки врага. Пусть даже наши разведчики и засекли лишь его бледную тень в виде точек на горизонте. Но я сказал – в море. Илганхи со мной согласился. Ну вот, список приведен в порядок, согласно существующей реальности. Правда, пришлось допрашивать Гитьевика про имена погибших. Подло, конечно, так издеваться над больным, но что поделаешь. Обращаться к другим с такой просьбой я постеснялся. А с Гитьевиком этот разговор провел под маркой готовности к переходу в загробный мир. Мол, не бойся, если что, тебя там наши встретят. Давай-ка вспомни их имена. Ляпни кто мне такое в схожих условиях, устроил бы истерику. А он воспринял это спокойно. Действительно, коли переходишь из одного мира в другой, так уж лучше, чтобы тебя там встретили друзья, чем торчать там один-одинешенек в ожидании появления родни. Кажется, я реально его этим успокоил. Вот только успокоить бы еще и себя. К моему большому сожалению, из всех моих подопечных он был первым кандидатом в загробный мир. Рана его представляла собой жуткое зрелище, и от былого Гитьевика осталась, дай бог, только половина. Бледная, измученная постоянной болью, которую он старательно скрывает, и слабостью, которую он тоже не желает признавать, не принимая чужой помощи. Я уже прибег к последнему средству – червям. Благо, еще после битвы догадался выставить несколько кусков верблюжатинки на солнышко, в которые мухи и отложили свои личинки. Теперь я пересадил появившееся мушиное потомство Гитьевику, тому парню с раздробленной ногой, которого я штопал первым, и еще одному с пробитым насквозь плечом и переломанной ключицей. Кажется, в ране остались осколки кости, и теперь создают проблемы. Не дай бог придется снова разрезать и копаться в ране. Боюсь, этого не выдержу ни я, ни пациент. Зато Баликхо, вояка, которому я пришивал скальп, выздоравливает на удивление легко и уже начал прогуливать перевязки и корчить из себя здорового. Пришлось даже Лганхи пожаловаться. Кажется, я был прав, утверждая, что голова для местных – это орган второстепенный, и кое-кто из них вполне себе сможет жить даже без нее. В общем-то, я боялся, что будет хуже, но видно, у местных все-таки удивительно сильный иммунитет и здоровье. Благодаря тому, что слабаки обычно умирают еще во младенчестве. Так что остальные мои пациенты, по большей части, идут на поправку. Тишка, даже несмотря на мой прямой запрет, уже через пару дней вовсю орудовала котелками и хваталась за весло. Большинство помятых в схватке с верблюдом баб вообще изображают абсолютно здоровых, дабы унылый вид и отсутствие каши не дали повода мужику засматриваться на посторонних баб. А вот с подружкой Илганхи, боюсь, будут проблемы. Рана хоть и заживает очень хорошо, но рука потеряла подвижность. По местным меркам это повод для развода и смены спутницы, спутника, жизни. Кому нужен супруг, не способный выполнять свой супружеский долг? В смысле, защищать семью и добывать харчи, или готовить пищу и обихаживать мужа. В наших чудесных степях подобный супруг сам уходил из племени, не обременяя других заботами о себе. А вот как быть с иракезами? Что-то мне подсказывает, что даже если раненые выздоровят, как минимум трое из них вполне могут остаться калеками. И как в таких случаях поступать мне? С одной стороны, я пытаюсь заложить в своих подопечных какие-то основы гуманизма. А с другой, калеки – это реальная обуза для племени. Мы просто не потянем заботу о них. Ну, об этих троих, допустим, еще и сможем позаботиться. Только ведь это была не последняя наша битва. А значит, и потери тоже будут не последние. Короче, проблема. Если в ближайшее время не придумаю, как сделать так, чтобы и они приносили нам пользу, придется изгонять. Вернее, не мешать уходить самим. Тоска. Ну, ладно, надо ложиться спать. А то ведь завтра опять целый день грести. Завтра надо успеть дойти до обещанного Картеком островка, потому как церемонию вхождения в племя втихаря провести не получится. Нужен большой костер, громкие камлания и пир. А это лучше делать на изолированном от всех острове. Да, все было чудесно. И угощение было на славу. И все мои задумки прошли на ура. А Витек вообще был на высоте и буквально потряс всех. Более того, как показали последующие события, просто совершил некий переворот в мозгах соплеменников. Но лично меня потрясла Асакат. Все-таки женщина остается женщиной в любых условиях. А главное, когда успела. Я не знал, то ли ржать, катаясь по пляжу, то ли повысить ее в звании до обер-ученицы шамана. Надо устраивать такие вечеринки почаще. Прошло 8 дней после битвы у рогатой скалы, 7 дней сумасшедшей гребли, ночей без костров, когда спишь в полглаза, и даже во сне в каждую секунду готов сорваться и бежать. Даже для дубовой психики местных это были немалые напряги. Вообще, мои давние представления, что жизнь первобытного человека – это сплошь приключения и испытания, были сильно подпорчены книжной романтикой. Обычно это такая же занудная жизнь, как и там, у какого-нибудь московского клерка или работяги. И даже постоянно висящая над головой дамокловым мечом тень смерти воспринимается как скучная обыденность. Дни мало чем отличаются один от другого. Перегон стада, охота или выход в море на утлой лодчонке становится не приключением, а обычной работой, вроде штамповки одной и той же детали или заполнения сотни одинаковых документов изо дня в день. Воинские набеги тоже случаются гораздо реже, чем разговоры о них, как поездка на рыбалку в моем мире или походы в дорогущий ресторан. А развлечение типа «попеть былины у костра» надоедает похлеще телевизора и сериалов. В общем и целом, жизнь тут размерена и нетороплива. У москвича и то иной раз больше стрессов случается за день, пока он доедет до работы, пихаясь локтями в метро и уворачиваясь от машин на зебрах. Мы, иракезы, в этом отношении, конечно, сильно отличались от остальных. Вот только не надо думать, что это было предметом радости для всего племени. Когда только и делаешь, что убегаешь по минному полю от урагана, а тебя преследует, испуская лучи смерти и грозя анальным зондом какое-то загадочное НЛО, вот тут вот ты, как никогда в жизни, начинаешь ценить занудную скуку и обыденность серых будней. Так и наши сейчас многое бы отдали за скучную и унылую первобытную жизнь, без лихих приключений и героических поступков. Но вот праздники типа этого, думаю, все готовы были оставить, взяв их с собой в серые будни. Во-первых, жратва. Нет, мы и так не голодали. Более того, поскольку после битвы осталось немало трупов казненных верблюдов, наши 3 дня набивали мясом пузо до барабанной упругости. Тут как-то не верили в диеты и размеренное питание. Коли есть жратва, жри, пока харч в кадык не упрется. Потому как неизвестно, что будет завтра. Мне едва удалось уговорить не закармливать до полусмерти тяжело раненых, ограничивая их диету наваристым бульончиком и лепешками. Пришлось долго уверять безоговорочно верящих мне доброжелателей, что обжорство отнюдь не будет способствовать скорейшему выздоровлению их родных и друзей. И даже, парадокс, может помешать. Следующие дни мы, конечно, держались больше на кашах и сухой рыбе, и мясе. И даже одну ночку пришлось поголодать. Но и голодание для местных было так же привычно, как и обжорство. Никто не роптал. Но дело-то не в том, что ты ешь, а как ты ешь. Одно дело наспех сгрызть кусок мяса и выскрести миску каши, толком не выпуская из рук весла или оружия. И совсем другое – неспешно и со вкусом потреблять то, что женщины готовили полдня. А еще если все это протекает под хорошую беседу и шоу-программу, на острове, на котором мы прибыли для гулянки, как по заказу расположилась колония местных тюленей. И хотя они и почитались у прибрежников как прародители, это отнюдь не мешало им есть пращуров с большим уважением и аппетитом. Наши разведчики, прибывшие к острову первыми, без проблем умудрились завалить штук 5 этих абсолютно непуганных зверушек, весящих, наверное, каждая под 100 килограмм. Да плюс та же каша, собранная на берегу травки, корешки, какие-то плоды, водоросли, рыба, крабы. В общем, стол был весьма обилен и разнообразен, вполне соответствуя понятию «праздничный». Прибыли мы на остров поздно вечером, переночевали и начали готовиться к празднику. Пока мужи искали жратву, бабы готовили. Мы, шаманы, камлали. Я увел своих на дальний уголок острова и начал посвящать их в предстоящие процедуры, разучивая церемонии и тексты. А когда ученики окончательно меня задолбали своими вопросами и бестолковостью, прогнал их заниматься ранеными. А сам остался всерьез поговорить с духами. Им ведь тоже скучно без политинформации и бесед со мной. Побил в бубен, провыл несколько песен, но в меру, потому как ночка предстояла непростая, и надо было беречь голос. Потом чуток просто полежал на земле, разглядывая плывущие по небу облака и о чем-то мечтая. И пусть любой, кто сейчас наблюдает за мной со стороны, посмеет сказать, что я тут бездельничаю и дурака валяю, а не с духами говорю. Может, у меня метода такая. Сам не заметил, как заснул. Ну, а примерно с полудня начался банкет. Сначала речь толкнул Лганхи. Хорошо сказал, по делу. Мол, все мы тут были когда-то чужаками, а теперь родня. И это хорошо. А чем больше родни, тем лучше. Потому что родня – это хорошо. Вот так вот, просто и доходчиво. А под конец еще упомянул, что все мы были сиротами, потерянными во мраке ночи. Это я ему образ подкинул. А теперь обрели семью, и это великое чудо есть. Услышав такое, многие даже вроде как всплакнули от умиления, а бабы так просто и завыли в голос. Настолько их потряс образ потерянного во мраке ночи малютки. Да и вообще, Лганхи это умеет – говорить. И даже не столько словами, сколько интонациями, выражением лица, взглядом. Вот почему Асакат поначалу на меня волком смотрела, а к этому злодею тянулась. Потому как чуяла во мне чужака, Лганхи ей был понятен и близок. Пусть даже и выглядел при этом как форменный убивец и людоед. Но это был, в отличие от меня, понятный и вполне себе ручной убивец и людоед. Ведь умеет же гад влезть в доверие. Потом выступили старшины, и даже Гитьевик, которого мы притащили к общему столу, как, впрочем, и остальных раненых. Тяжелое ранение еще не повод пропускать общее веселье. Сказал пару слов. Говорили, в общем-то, о банальности, но и они пошли в строку. Ну, потом настала моя очередь. Я встал, огляделся и чуть не рухнул обратно, увидев новую прическу, подошедшей исполнять свои ученические обязанности Асакат. Нет, главное, когда успела? Ведь еще несколько часов назад ходила с привычными девичьими косами. А тут, блин, изобразила на голове нечто, напоминавшее наш иракез, только собранный из множества расположенных вдоль башки хвостиков. Тут явно без стрижки не обошлось, потому как ей самой, да еще и без зеркала, такого сделать бы точно не удалось. При виде такого преображения застыл не один я, но, полагаю, один только я, по крайней мере из мужиков, смог понять, кто издал этот оглушающий неслышный писк и заранее почувствовал некие изменения в ткани бытия. Впрочем, не о том речь сейчас. А речь пошла про Картека и его людей, про то, как давно мы с ними путешествуем вместе и как многое успели пережить. Речь была длинная и нудная, как доклад на пленуме партии, но абсолютно необходимая. Пусть все и так знали, для чего мы тут собрались, но шаман говорит ведь не только для людей, но и для духов, так что его стоит выслушать в почтительном молчании. А затем я плавно перевел стрелки на историю иракезов и вытолкнул вперед Витька. И Витек на глазах изумленной публики совершил чудо. Прочитал ведомость на зарплату. Сегодня утром мы с ним ее уже читали, и, думаю, он и так с первого-третьего раза запомнил ее наизусть. Но он не протараторил ведомость по памяти. Он ее читал, мучительно складывая слога в слова, сбиваясь и путаясь подчас в именах. И когда дочитал, оказался бледным и измученным, словно все наши лодки разом на хребте через горы перенес. Но народ это оценил. Раньше-то они видели, как их загадочный шаман рисует странные и никому непонятные закорючки, которые якобы означают их имена. Но оказалось, что не один только шаман знает смысл этих узоров. И пусть никто не сомневался в моих словах, что закорючки что-то там означают, но убедиться в этом лично, да еще и ощутить, глядя на мучения Витька, насколько это непростое дело читать таинственные узоры, публика была под впечатлением. Иракезы, даже забыв про еду, заглядывали в рот, мучительно выжимающему из себя их имена Витьку, и радовались, как дети, каждому точному попаданию. А каждый, услышавший свое имя, гордо оглядывался по сторонам и принимал похлопывания по плечам и поздравления от товарищей. Вероятно, это было сравнимо с первыми демонстрациями чудес кинематографа. Каждый мог увидеть прибытие поезда, зайдя на ближайший вокзал или станцию, причем гораздо более реалистичные, в цвете, 3D и с лучшим качеством изображения. Но народ платил немалые деньги, чтобы посмотреть, как черно-белый поезд будет беззвучно прибывать на белом полотне экрана, чтобы сравнить чудо с реальностью и убедиться, что чудо намного интереснее. Вот и наши иракезы поддались чарам волшебных узоров. Тогда я еще не понял, какой геморрой себе сотворил. Потом я в торжественном молчании вписал 13 новых имен и дал их владельцам размазать возле узоров по капле крови. А затем, хоть совершенно этого и не планировал, но уловил восторг местных от выступления Витька. Дал прочитать эти имена Асакат. Народ впечатлился снова. Хотя ей, без предварительной подготовки, чтение далось намного хуже. Следующий пункт программы – Асакат достает и разворачивает знамя. Вернее, некое полотно, закрепленное на шесте на манер хоругви. На полотне нашиты 26 скальпов. Тех самых, колхозных. Между прочим, скальпы мало содрать, их еще надо должным образом обработать, чтобы они не сгнили. Так что Асакат, Тишке, Ласте и женам старшин было чем заняться. Моя лекция агитации за колхоз выслушана в благоговейном и почтительном молчании. Продемонстрирую я им атомную бомбу, сделанную из листьев лопуха и рыбьих кишок, они бы меня похвалили на всякий случай, но про себя подумали бы. И чё? Потому что бомба – это фигня. Много грохота, пыли и смертей. А в результате прибытка манны – ноль. А их шаман решил великую философско-метафизическую проблему пополнения манны коллективными усилиями. Это была круть. А главное, давала надежду на будущее. В завершение официальной программы солисты краснознаменного хора иракезов Витек и Асакат, художественный руководитель «Шаман-дебил», исполнили сочиненный мной гимн иракезов. Музыка Александрова, слова дебила. Союз нерушимый крутых иракезов собрал воедино великий Луганки. На иракезском это звучит не так глупо. Гимн тоже пришелся по душе, А поскольку состоял из пары куплетов, ну вот не поэт я ни разу, очень скоро был вызубрен наизусть и пелся уже хором. Ну и при этом нормальные люди не забывали лопать жирную тюленинку. Сочные плоды и травки. Хрустеть зажаренной до коричневой корки рыбешкой и трещать панцирями крабов. Вечер, наполненный чудесами и новинками, удался на славу.